Глава 12. «Господин! Господин!» Тонкий голос прорезал тьму, и горечь поморщился, открывая глаза. Голос был детский и знакомый, рука, теребившая его плечо, маленькая и хрупкая. «Господин следователь, вы живы?» Милош застонал и, моргнув, нашел в себе силы сесть, ощутив за спиной что-то твердое и определенно холодное. Он огляделся, чувствуя, как болит голова, пульсируя в области висков, а затем увидел рядом с собой мальчишку-оборванца. Тот со страхом смотрел на него и чуть раскачивался, сидя на корточках, что выдавало его нервное состояние. «Жив», — ответил джарганец и, вздохнув, опустил взор и заметил пятно крови, растекшееся на камнях. Это была его кровь. Кровь, которая спасла ему жизнь. Темная магия стоила дорого, и Милош прибегал к ней только в крайнем случае. Именно такой наступил. Когда? Несколько минут или часов назад? Или прошли сутки, пока он лежал на камнях у моста? Вокруг по-прежнему было темно, и следователь сделал вывод, что еще ночь, причем та самая ночь, когда он схватился с теневым убийцей. Но почему его никто не искал? И почему единственным человеком, проявившим интерес и сострадание, оказался ребенок, недавний свидетель гибели Серафимы, мага жизни? «Я так рад, что вы живы!» — сказал мальчик, и горечь, забавно наклонившись вперед, помог себе руками, отталкиваясь от мостовой, чтобы сначала встать на колени, а затем распрямить спину. «Как ты оказался здесь, Илья, и что видел?» — спросил джарганец, когда ему удалось подняться. «Ничего не видел», — тут же признался мальчик. Но, как показалось горечу, сделал это слишком быстро. «То есть мимо проходил?» Скривив губы, Милош коснулся рукой своей головы, нащупав под волосами приличных размеров шишку. Видимо, ударился, когда упал. «Я здесь везде брожу, где придется», — пробормотал мальчик. Милош посмотрел на оборвыша и подумал, что дважды встретить ребенка там, где охотится теневой убийца, не может быть просто совпадением. Он никогда не отличался излишней доверчивостью. И вот сейчас тоже заподозрил неладное, хотя, глядя в лицо ребенку, испытывал сопутствующие сомнения чувства жалости к малышу. «Значит, ничего не видел?» — уточнил джарганец. «Нет, господин. Вас увидел, что лежите на мостовой. Вас я знаю, потому и подошел. Думал, вдруг смогу помочь чем-то. Вы ведь были ко мне добры?» Запинаясь, проговорил Илья. «Хорошо», — кивнул маг и, закатав рукав, проверил руку. Порез уже затянулся, это было хорошо. Магия крови, запрещенная в Атроне, сегодня, возможно, спасла ему жизнь. Тварь оказалась слишком сильна. Он ожидал чего-то подобного, но не настолько. Надо утром сообщить обо всем Лихно, а сейчас стоило проверить, что произошло с Никитой и Иваном, удалось ли магу спасти свидетеля. Горечь отчаянно надеялся, что удалось. «Все очень сложно и запутанно», — подумал мужчина, а вслух произнес, обратившись к Илье. «Пойдешь со мной». «Господин?» Удивился мальчик, и глаза его вспыхнули в предвкушении. Видимо, ребенок решил, что его покормят, как было в прошлый раз. И Милош понял, что не может разочаровать мальчика. Он обязательно накормит его, но только после того, как узнает, что случилось с Аресьевым и Самойловым. «Идем», — бросил джарганец, зовя оборванца за собой. Они направились в сторону, в которую Аресьев уволок Ивана. Шли долго. Город еще не пробудился, и до рассвета оставалось несколько часов. Ступая по улице вдоль спящих домов, горечь вспомнил Лизу и с каким-то теплом в сердце подумал, что вот сейчас бы ее таланты пригодились, княжна без труда могла бы обнаружить, куда ушли мужчины. Более того, в ее силах было проследить весь путь и увидеть, что произошло, пока сам Милош лежал без сознания, защищенный магией крови. «Следи в оба», — велел он мальчику, хотя сомневался, что теневой убийца все еще находится где-то здесь. Что-то подсказывало джарганцу, что тень появляется на короткий период, затем исчезает или уходит. Но куда и как? Отчего-то он явственно представил себе зеркала и решил, что все взаимосвязано. И это пугало горца. «Мы что-то ищем?» — спросил Илья. «Скорее кого-то. Двоих мужчин, один из которых сотрудник отдела», не глядя на мальчика, ответил Милош. Илья кивнул и принялся оглядываться. Несколько раз по пути следования вдоль очередной улицы оборвыш срывался куда-то в подворотню, но каждый раз возвращался ни с чем. И когда Горич уже было вздохнул, спокойно решив, что Арисеву удалось спасти Ивана, они нашли Никиту. Милошу хватило одного взгляда, чтобы, подозвав мальчишку, тихо выругаться через стиснутые зубы. «Арисев, вы как?» — спросил он, склонившись к магу, лежащему на мостовой. Коснувшись шеи Никиты, Горич облегченно вздохнул. Парень был жив, но где Иван? «Господин!» — тихо позвал Джарганца Илья. Подняв голову, Милош посмотрел на мальчика, который стоял в нескольких шагах в стороне, там, где густая тень от дома скрывала нечто еще более темное. «Проклятье!» — выругался Горич и, прекратив тормошить Арисева, поднялся и подошел к оборванцу. Став рядом, Милош опустил взгляд на пятно из пепла. «Проклятье!» — повторил он. В стороне послышался тихий стон, это Никита приходил в себя. Обернувшись к молодому магу, Горич вздохнул. «Что произошло?» — спросил он тихо. Никита сел, покачав головой, он несколько раз моргнул и огляделся. «Свет!» — просто сказал он. «Здесь была эта тень и свет. Я пытался помешать. Вы ничего не смогли бы сделать», — произнес Милош и, приблизившись к Арисеву, подал ему руку. Когда Никита встал, Горич кивком указал на след на мостовой. Темный пепел был всем, что осталось от рабочего по имени Иван Самойлов. «Илья, пойдешь с нами», — распорядился Милош, но прежде чем уйти, поставил защиту, скрыв от посторонних глаз останки бедного Ивана. На душе скребли кошки. Еще никогда Горич не чувствовал себя настолько отвратительно, вместе с тем понимая, что сам едва не разделил участь Самойлова. «Следовало запереть Ивана в отделе», — сетовал Джарганец, пока шел прочь от переулка по улице в сопровождении прихрамывающего Арисева и мальчишки-оборванца. Над городом продолжала висеть густая ночь, но Милош уже понимал, что сегодня ему не доведется добраться до комнат, которые он снимал, и троица отправилась прямиком в отдел. Очередное утро. Завтрак в кругу семьи. Дорога через центр в экипаже, и снова отдел, встретивший меня угрюмым взглядом мага, стоящего у дверей. «Доброе утро», — произнесла я и, показав удостоверение практиканта, вошла в здание. В глаза сразу бросилось то, что внутри царил переполох. Несколько магов расписывались в ведомостях. Еще один целитель стоял у подоконника и крепил на поясе какие-то колбочки. На лестнице я увидела Лихно. Старший следователь отдела разговаривал с моим куратором, и говорили они на повышенных тонах, чего я прежде не замечала ни за Станиславом Ивановичем, ни за Милошем Горичем. Джарганец стоял на ступеньку ниже Лихно, отчего создавалось впечатление, словно глава отдела возвышается над моим куратором. Я успела заметить и Арисева. Никита сидел на стуле неподалеку от письменного стола, а один из целителей колдовал над его ногой. Еще чуть дальше в углу на стуле сидел какой-то мальчишка. На вид — уличный оборванец, каких, увы, много. «Что здесь происходит?» — спросил я у первого попавшегося на пути сотрудника отдела. Меня смерили оценивающим взглядом. Затем после секундной задержки последовал ответ. «Сегодня убийца напал снова». «Боже!» — выдохнула я. И вдруг поняла, что неспроста чувствовала волнение и страх вчера ночью. Шагнув на лестницу, запрокинула голову и, глядя поочередно то на Милоша, то на Лихно, поднялась к мужчинам. «Доброе утро!» — поприветствовала их, уже понимая, что утро ни капли не доброе. «А, Вяземская!» буркнул Станислав Иванович, покосившись на меня. Затем он снова посмотрел на Горича и рявкнул. Отчет мне на стол. И сделайте уже что-нибудь с этим убийцей. И Лихно, круто развернувшись, насколько позволила ступенька, на которой он стоял, поспешил вниз, громко стуча каблуками начищенных туфель. Милош проводил главу отдела долгим взглядом, после чего посмотрел на меня. «Уже слышали о том, что случилось?» — спросил он. Иван только и проговорил в ответ, горечь кивнул. «Идемте в мой кабинет. Не хочу обсуждать что-либо на лестнице», — сказал куратор и принялся спускаться. Я поспешила за горцем хвостиком, и спустя пару минут мы уже входили в его кабинет. «Присаживайтесь, Вяземская», — проговорил джарганец и собственноручно пододвинул мне стул. Сам же сел за стол и, достав кипу бумаг, положил их перед собой. «Вчера, когда я ушел от вас и отправился в промышленный квартал», — начал Горич. Я вся подобралась и внимательно посмотрела на куратора, уже понимая, что он мне расскажет. Горич говорил быстро, четко и по делу. Я слушала его молча и чувствовала, как внутри разливается дикий холод. «Это было непростительно», — закончив рассказ, добавил Милош. «Мы упустили потенциальную жертву тени, позволили убийце обойти нас. Человек лишился жизни». Я опустила взгляд, чувствуя себя так, будто это я была виновна в гибели Самойлова. «Тень слишком сильна», — уже не глядя на меня продолжил рассуждать куратор. «Я не могу понять, что происходит, но могу сказать лишь одно. Тенью кто-то управляет. За ней стоит некто, кто призывает ее». Он тихо выругался, будто позабыв, что рядом с ним девушка, но я сделала вид, что не услышала некрасивых слов. По всему было заметно, что Милош разволновался не на шутку. «Сейчас я напишу отчет и отнесу его Лихно», — вдруг сказал Горич. «Подождите меня здесь, Вяземская. Или еще лучше, окажите мне одну небольшую услугу». «Я? Услугу?» — удивилась, глядя на некроманта. «Там в холле сидит мальчик. Его зовут Илья. Если вам не составит особого труда, отведите его в кафе и хорошенько накормите», — сказал Милош. Я вспомнила мальчишку и с готовностью кивнула. «Затем я сам найду вас. Оставайтесь в кафе, там, где мы с вами не так давно пили чай», — напомнил он. «Хорошо». Решив не спорить, я поднялась со стола и покинула кабинет. Уже уходя, увидела, как Горич, взяв несколько листов и придвинув к себе чернильницу, принялся за работу. Плотно закрыв за собой дверь, я облегченно выдохнула. Мысли в голове начали путаться. Я зачем-то сопоставляла свои вчерашние ощущения и рассказ Милоша, уже понимая, что мои тревоги начались как раз в то время, когда тень напала, не иначе. Совпадение? Сомневаюсь. Но что тогда происходит? Я нашла Илью, сидящим там же в уголке. Мальчишка смотрел по сторонам и явно не был в восторге от пребывания в отделе, а еще у него были такие грустные глаза, что сердце защемило от жалости к ребенку. «Привет», — проговорила я и посмотрела на оборвыша. «Ты же Илья?» — уточнила, хотя понимала, насколько глупо звучит этот вопрос. Конечно, это был он. Ведь в отделе больше детей поблизости не наблюдалось. Но мне же надо было как-то начать разговор. Мальчик подобрался и хмуро посмотрел на меня. «Я от господина Горича», — продолжила я тихо. «Он велел мне тебя накормить. Ты ведь голоден, не так ли?» И снова запнулась от очередного глупого вопроса. «Да, госпожа», — при упоминании о еде глаза ребенка загорелись. «Тут неподалеку есть одно кафе?» Я протянула мальчишке руку, но он ее проигнорировал. «Ладно, пусть будет так», — решила для себя. «Идем», — позвала оборвыша, и Илья с готовностью спрыгнул со стула. Отдел я покидала с тяжелым сердцем. Да уж, утро оказалось хуже, чем я даже могла себе предположить. Иван погиб, убит нашим злодеем и пополнил ряд жертв. Я отчего-то не сомневалась, что есть еще и те, о ком мы не знаем. Несчастные, кого никто просто не искал. А еще поразила откровенность Милоша. Он, не таясь, признался в том, что оказался слабее тени, что едва не проиграл ей. Кроме того, я была согласна, что мы упускаем нечто важное, что-то, что, возможно, находится на самой поверхности, но, как бывает обычно, слишком мало заметно, чтобы разглядеть. В таких размышлениях мы с Ильёй добрались до кафе. Вошли внутрь и, заняв один из угловых столов, принялись ждать полового. Он пришел довольно быстро. Я заказала мальчику большую кружку куриного бульона, отварную курицу в сухарях и порцию тушеных овощей. А себе, просто чтобы не сидеть без дела, чашку чаю с лимоном. Когда заказ принесли, мальчик жадно накинулся на еду. Я же отвернулась и принялась смотреть в окно, чтобы не смущать ребенка. Глядя на редких прохожих, ловила себя на мысли, что жду только одного человека — Милоша. Не думаю, что он задержится с докладом. Скорее всего, его стоило ждать уже скоро, но что мы будем делать дальше? Впрочем, вот придет Шарганец, и все узнаю. «А вы тоже, следователь?» Вдруг нарушил молчание Илья. Я повернула к нему голову и увидела, что мальчишка уже расправился с бульоном и с мясом и теперь доедает овощи, причем делает это без прежней спешки, что свидетельствовало о том, что ребенок сыт. «Да», — ответила, рассматривая его чумазое лицо. «Мальчишку стоило хорошенько умыть, а еще лучше хорошенько вымыть и переодеть в нормальную одежду. Ума не приложу, как нас вообще впустили в кафе. Я только сейчас поняла, насколько ужасно он одет и выглядит, хотя на вид ребенок казался совершенно здоровым, только худым и грязным. «Я тоже хочу стать магом», — выдал мальчик важно и, шмыгнув носом, тут же утер его рукавом потрёпанной рубахи, отчего я невольно поморщилась. «Магом?» — уточнила я. «А у тебя есть дар?» — спросила, потому что ничего такого не чувствовала. «Не знаю», — он пожал плечами и, закончив с порцией овощей, отодвинул опустевшую тарелку и, откинувшись на спинку стула, сыто улыбнулся. «Никто и никогда не проверял». «А где ты живешь?» — спросила я, уже подозревая, каким будет ответ, и не ошиблась. Мальчишка, как и стоило ожидать, обитал на улице. Спал в подворотнях, в подвалах старых домов, в бочках из-под мусора, а летом, с его слов, под мостами, где не так жарко. Мы не успели толком поговорить, когда в кафе вошел тот, кого я так ожидала. Милош выглядел раздраженным, но когда он обвел взглядом почти пустой зал заведения и увидел нас с мальчиком, лицо его приняло привычное спокойное выражение. Мужчина подошел к нашему столику и занял свободное место между мной и Ильей. Если бы не присутствие мальчика, я бы тут же набросилась на куратора с расспросами, но при ребенке не хотелось поднимать вопросы, которые не предназначались для его ушей. «Может быть, вы что-нибудь будете?» — спросила я. «Чай? Кофе? Или вы голодны?» Он покачал головой и при этом как-то странно улыбнулся и посмотрел на меня. Кажется, куратор удивила проявленная мной забота, а я тут же отвела взгляд, понимая, что еще немного и покраснею. «Я оставил отчет на столе у Лихно. Думаю, сегодня мы можем быть свободны, Вяземская», — сообщил мне Горич. «Поэтому предлагаю не терять напрасно времени и отправиться в ваш особняк, чтобы найти нужную нам страницу, если вы, конечно, не против. Или, возможно, у вас есть свои планы?» — уточнил Милош, вопросительно изогнув левую бровь. «Планы?» — я улыбнулась. «Никаких. Родители знают, что до вечера я на практике, поэтому идея поехать в дядюшкин дом кажется мне вполне уместной». Горечь кивнул, а я обратилась к мальчику, предложив ему чай и десерт, и, конечно же, Илья не отказался. Уже жуя пышную булку с кремом, он вполне дружелюбно, но с набитым ртом прошамкал. «Вы это, не подумайте, что я такой проглот. Просто, как говорится, дают — бери, а бьют — беги. Вот я и ем, сколько влезет. Не каждый день мне везет так плотно набить брюхо». Услышав такое, я невольно улыбнулась и вдруг представила себе, в какой пришла бы ужас моя матушка, услыша на подобную речь. Ни с ее нежными нервами и тонкой душевной организацией. «Ешь, ешь», — мягко произнес Джарганец и добавил. «Мы что-нибудь придумаем. По крайней мере, в ближайшие дни можешь не беспокоиться о еде и крови». Илья поднял на Джарганца удивленный взгляд и едва не поперхнулся чаем. «Что?» — только и спросил он. «После узнаешь», — улыбнулся мой куратор. «И не знаю, как Илья, но мое сердце не осталось равнодушным после такой улыбки».